Новая находка. Все эти вечеринки, деньги и усилия компании Пита Уиллера не могли не встревожить Хэма. Чем больше он думал о данном Бетти Рэй обещании бросить политику, если проиграет выборы, тем больше отчаивался. После недельного отсутствия он вошел в спальню около 3 часов утра и попытался разбудить жену, не побеспокоив детей. «Дорогая!» — звал он, тряся ее за плечо. Она открыла глаза. «Привет, который час?» Он подсел к ней на постель. «Поздно. Но мне нужно с тобой поговорить. Что-то стряслось?» «Нет». Она села и включила лампу. «Голодный?» «Нет, мы с ребятами перекусили по дороге». Она потянулась за очками, надела их и поглядела на него при свете. По выражению его лица она поняла, что-то не так. «В чем дело?» Он вздохнул. «Дорогая, ты же знаешь, я не хотел тебя в это впутывать. И не стал бы без необходимости. Но мне нужна твоя помощь». Раньше он ни о чем не просил ее. Только однажды стать его женой. Поэтому было ясно, что все серьезно. Хэм помедлил, потом сказал. «Ужасно не хотел просить. Но в Питера Уиллера вложены такие огромные деньги. Чем я могу помочь? Да мы тут с ребятами поговорили. Они думают, что поскольку твоя мама и отманы сейчас очень популярны, то если бы ты выходила со мной на сцену, позволила бы представить тебя публике, это бы помогло». В другой комнате заплакал ребенок. Бетти Рэй встала, Хэм следом. «Тебе ничего делать не придется, дорогая. Только сидеть, не петь, ничего. И я буду проводить больше времени с тобой и детьми. Это ненадолго». 6 апреля соседка Дороти сообщила своим слушателям, что книга с рецептами десертов разошлась до самой Миннесоты. Миссис Верна Приджен пишет: «Дорогая соседка Дороти, посылаю вам рецепт слоеного торта. Некоторые называют его торт Мини-Гага, и он таки похож, но даже вкуснее. Я живу здесь, в степях Миннесоты, и мы называем его степным тортом. Спасибо, Верна. Как его ни назови, хуже он не станет. Очень вкусный». «Так что еще?» «Ага, был звонок от Тодд Хутен. Она просит сказать всем ее клиентам, что салон красоты снова откроется в среду. Как вы все знаете, на прошлой неделе у Тодд взорвалась неисправная сушилка. Пришлось менять всю проводку, и это заняло чуть больше времени, чем ожидалось. А еще хочу сказать, что мы все были рады увидеть в газете фото нашей подруги Бетти Рэй и узнать, как вырос наш Хэм-младший. Окажется, будто еще вчера она была старшеклассницей. Следующие 2 или 3 недели предвыборной кампании они переезжали караваном. Большой черный грузовой автомобиль с платформой, груженный звуковой аппаратурой, деревянными складными стульями и баннерами «Голосуйте за Хэма Спаркса». Следом 3 машины. В одной Лерой и парни от Сахи из Миссури, в другой Хэм с разношерстными друзьями и Бетти Рэй с Хэмом-младшим и младенцем в третьей. Для Бетти Рэй, надо сказать, это было последнее место, где она хотела бы проводить время. Но она не могла отказать Хэму. Они ездили по штату от восхода до заката, давая иногда по 6-7 выступлений за день. Мужчины-то такое расписание с трудом выдерживали. Но когда на тебе 2 детей, через несколько недель у Бетти Рэй кончились все силы. И все же Хэм сдержал обещание. Ей приходилось только сидеть на сцене и махать рукой зрителям, пока он представляет ее не только как свою жену, но и как дочь Мини Отман, великой звезды госпела. И это объявление встречали бурными аплодисментами. Она терпела все, не жалуюсь. Но еще через неделю, выступая в округе Кларк, Хэм толкнул ее за грань терпения. Посреди выступления он вдруг ни с того ни с сего сказал: «Знаете, друзья, к округу Кларк у меня особое отношение. Мы с женой провели медовый месяц прямо на этой дороге». Он взглянул на нее. «Так что можно сказать, Хэм Спаркс-младший начал свою жизнь в округе Кларк». И как будто сказанного было мало, стоя среди свиста и одобрительных возгласов, он поднял руку и добавил: «Да, друзья, уверяю вас, мне здесь есть что вспомнить». Бетти Рэй хотелось умереть на месте. То ли от крайней усталости, то ли от стыда она села в машину и разрыдалась. Когда Хэм наконец освободился, он был очень удивлен, увидев ее в таком состоянии. «В чем дело?» — спросил он, открывая дверь. «Зачем ты это сказал?» «Что сказал?» «О нашем медовом месяце. Эти мужики ржали, глядя на меня со значением. А ведь это даже неправда». Он хмыкнул и сел рядом с ней. «Ну что ты, детка, перестань. Не будь такой. Ни с каким значением они не глядели. Ну, пошутил, повеселил народ. Людям нравится думать, что их родной край — какое-то особое место. Над тобой никто не смеялся, что ты?» Он поцеловал ее и обнял за плечи. К тому же это вполне могло быть правдой. Вслед за Бетти Рэй заплакал малыш. «Видя, что ты наделала, парня огорчила». Он опустил стекло и позвал: «Хэм-младший, иди и поцелуй маму, чтобы она плакать перестала». Хэм-младший в свои 5 лет уже был такой же очаровашка, как отец. Залез к ним, обнял Бетти Рэй за шею и 6 раз смачно чмокнул в щеки. Что ей оставалось делать? Мужчины превосходили ее численно. После успеха в округе Кларк Хэм еще несколько недель рассказывал ту же байку повсюду, где они ездили. Через некоторое время Рейфорд Фуссер, бас-скрипач парней от Сахи, человек не слишком острого ума, спросил Лероя: «Сколько медовых месяцев было у этого парня?» Крупные газеты, все как одна против него, приклеивали ему уничижительные прозвища. Хэм — вредители в кладовке, Хэм от Сахи, а то и Хэм — медовый месяц. Но больше всех изгалялись люди Эрла Финли, когда число почитателей Хэмма начало расти. С приближением выборов, чтобы оспорить утверждение Хэма, что Питер Уиллер просто сынок богатея, тот добавил к предвыборным лозунгам новый: «Пит Уиллер — друг маленького человека». Но Хэм оказался умнее, чем они думали. Он пошел на телевидение, вещавшее на весь штат, и сделал заявление перед камерой: «Друзья, обычно я стараюсь сохранять уважительное отношение к оппонентам. Но когда мистер Питер Уиллер назвал себя другом маленького человека, мне пришлось сделать исключение. Как по-вашему, леди и джентльмены, разве в Америке должно быть такое понятие, как маленький человек? Согласно Конституции, мы все равны. Я, может, не так богат, как старина Пит, но меня несколько коробит, когда меня называют маленьким человеком». Хэм также провозгласил, что если его изберут, он запретит распивать алкоголь в губернаторском доме, даже на торжественных церемониях. Он знал, что порадует многочисленных баптистов и пятидесятников. Они поддержат того, кто ратует за сухой закон. Это был умный политический ход – перетянуть на свою сторону верующих. Команда Эрла Финли на своей шкуре убедилась, что Хэм из тех дручунов, кто не сдается. На каждый их удар он отвечал ударом. Когда в газетах появилась наскоро слепленная фотография Пита Уиллера, сидящего на кукурузном поле за рулем трактора, Хэм не заставил ждать ответного хода. На следующей пресс-конференции он выдал: «Старый фермер Пит, наверное, удивился, собрав столько кукурузы той большой молотилкой номер 4 для пшеницы, за рулем которой он сидел». Утром 8 марта Сесилу позвонил Колман из рекламного агентства и, смеясь, сказал: «Что ж, Сесил, ты вправе заставить меня съесть ворону. Ой, милый мой, не говори, я не меньше твоего удивлен». В конце концов, Хэм Спаркс выиграл предвыборную гонку, а люди утратили теплое отношение к Питеру Уиллеру. Однако на следующий день многие в штате проснулись с вопросом, кто такой Хэм Спаркс. К счастью для Хэма, его оппонент от республиканцев, священник Делберт К. Уизингнот, набрал очень мало голосов, а внешностью и повадками напоминал дикобраза. Но даже несмотря на это, победа досталась Хэму с огромным трудом. Может, Делберт и дикобраз, но зато дикобраз всем знакомый. Хэм с Делбертом шли к финишу голова к голове, и Хэм победил с крохотной разницей голосов. Честно говоря, он еле-еле проскочил. И только потому, что в последнюю минуту ему оказали большую помощь. В отдаленных округах фермеры поддержали его на 100%, все как один. Позже, в этот день, когда стало понятно, что он может проиграть, на удивление огромное количество коз, мулов, быков и телят явились на выборный пункт, чтобы отдать ему голос. Один черно-белый боров по имени Дружок Т. Бекон из округа Салливан проголосовал даже дважды. Но этот феномен был даже не столь удивителен, как другой. Толпы покойников по всему штату внезапно восстали из мертвых и сунули свои имена в избирательную урну. И все ради Хэма. Никто не знал по именам столько усопших, сколько знал Сесил Фикс. Не будет преувеличением сказать, что на многих избирательных пунктах голосование проходило в довольно свободной обстановке. Особенно свободной эта обстановка была на участках около Сент-Луиса, где жили итальянские и польские иммигранты. Парочка крепких парней, сидевших возле урны с бейсбольной битой, служила более-менее прочным гарантом того, что пришедшие отдадут свой голос Хэму Спарксу.